Глава 8. Кристина. «Ну какой примерный сын ты оказался, наш Вэйшэнг, даже не ожидала. Вот что значит недолюбленный ребеночек. Показали дорожку, где по головке мамы гладят, так он по ней галопом припустил. Я ночью с просонией из перепугу начудила, конечно. Кто же знал, что это самая правильная линия поведения? Урок мне. Лучше всего действовать спонтанно, возможно, даже с бодуна. Но теперь я не завидую будущей жене младшего наследника, ибо, судя по размягченно хищным взглядам его маменьки, ей страшно понравилось быть центром мира своего сына. И черта лысого она так просто уступит ночной кукушке это место. Он ей завтрак сам приготовил, а еще в его доме, оказывается, целый комплекс покоев для маменьки был обустроен. И тебе личная спальня, и кабинет с раритетными дорогущими аксессуарами, и особая ванная с сауной и гидромассажем. И Мэй когда-то ходила на курсы косметологов и визажистов. Короче говоря, не удивлюсь, если наша мамулина совсем к сыну переселиться решит. Да, вот это я сама себе сделала головную боль. Нарочно не придумаешь. Не решит. Пришла мысль от Вэйшэнга, который, похоже, каким-то образом всю дорогу подслушивал мой внутренний монолог. Хотя принимал его за свой, наверное. Жена господина У обязана соблюдать много условий, в частности, проживать в центральном поместье семьи вместе с супругом и присутствовать на ежедневных завтраках и ужинах. Поэтому мама сможет оставаться у меня не чаще раза в неделю, либо наносить визиты, когда отец в командировке. Это прописано в брачном контракте. Мужчина, кстати, только-только поставил на плиту кофе в турке. Так как горничную он пока отправил ухаживать за матерью, то приходилось самостоятельно добывать себе крепкий черный напиток. «И что, вот так по правилам, прописанным в контракте, всю жизнь?» — удивилась я. «Обычно такие контракты заключаются на срок от 2 до 5 лет. Потом, если супруги желают продолжить совместную жизнь, пролонгируются. Иногда пересматриваются некоторые условия, но женитьба всегда именно контракт». Все так же мысленно ответил Вэйшэнг, наблюдая за первыми пузырьками. «Пипец!» «Что? В смысле пипец? Что это вообще за слово? Откуда оно в моей голове?» «Неважно, услышал где-то на улице. На всякий случай струсила я. Смотри, кофе из турки сейчас убежит». Слава тебе, боженька, к тому моменту, как Вэйшэнгу пришла пора отправляться на работу, маменька тоже засобиралась. А то я уже волноваться начала. Такими темпами реципиент готов был не просто отступить от ежедневного ритуала, но и дома остаться вместо того, чтобы отправляться в офис и шачить там до посинения. Еще бы, маменька в кои-то веки не клюет в маковку, а мурлыкает и гладит. Дорвались оба, кто им раньше умным таким не давал. Обязательно попаданка нужна, чтобы в нормальных человеческих отношениях разобраться». Но все-таки привычка взяла свое. И ровно в 7:30 мы сели в машину и за 15 минут добрались до офиса. Разве что одеться Вэйшэнг себе позволил чуть более небрежно. Матушка уж слишком настаивала на том, чтобы разбавить излишне строгий и похожий на отца образ, который всегда вгонял ее в скуку. А я страдала. Такой мужик, особенно в джинсах и водолазке. И пощупать никак. Даже любоваться можно только осторожно, а то он пугается моих восхищенных мыслей и шарахается от зеркала, подозревая себя то ли в нарциссизме, то ли еще в каких извращениях. Self-cest это вроде называется. Тьфу, приснится же такое. Во всяком случае, я продолжаю надеяться, что сплю. Сплю, сказала, а вовсе не померла в своем мире и навсегда застряла в чужой голове. На Вэйшэнга в офисе пялились как на второе пришествие Христа, или Будды, если придерживаться местной религии. Видимо, еще никогда не видели начальство в столь незамысловатой одежде. Хотя, конечно, незамысловатой она кажется, только если вы в брендах не разбираетесь. Все вещи, в которые маменька одела любимого и единственного сына, стоили не меньше нескольких десятков тысяч долларов. И пусть мы с Вэем такую растрату не одобряли и даже ворчали недовольно, но... Я просто не могла удержаться и все время ловила его отражение во всех стеклах. Ну, хорош же, чертяка. Так бы и съела. Упс, дорогой, не в том смысле. Не надо шарахаться от всех зеркальных поверхностей, как классический вампир. Тем более я тут не одна такая голодная. Но на чужие взгляды младший господин У внимания не обращал. А вот от моих мыслей явно вздрагивал. И сразу после планерки сбежал в кабинет, который ему оборудовали на смотровой площадке последнего этажа. Тамошние стекла отличались особой прозрачностью изнутри помещения. Отражения в них не возникало. И кроме того, я сразу отвлеклась на восхитительный вид на город. Вайшенко облегченно выдохнул, сел в кресло, и нас снова оккупировали таблицы и документы. Только вот даже не знаю, на счастье или на беду, но нам очень быстро помешали. Стеклянная дверь, отделяющая кабинет от общедоступного пространства, вдруг без стука распахнулась, и на пороге возник еще один красавчик, неуловимо похожий на самого Вайшенга, только постарше. «И что ты тут устроил? Очередной неадекватный перформанс?» Без какого-либо приветствия спросил нас нарушитель спокойствия. Мой сосед приподнял недоуменно одну бровь и приспустил с глаз специальные компьютерные очки, которые он надевал, чтобы было меньше вреда от экрана. «Что именно показалось тебе неадекватным?» «Ты еще спрашиваешь?» — скривился собеседник. «То есть тебя не смущает, что ты работаешь на крыше? Мало того, заставил подчиненных перетащить сюда практически все свое рабочее место». «А что тебя смущает?» — Вайшенг оставался подчеркнуто невозмутим. «Я плохо выполняю свою работу. Возникли какие-то проблемы с моим направлением. Документы оформлены неправильно. Ты подрываешь авторитет руководства. Из-за тебя по компании поползли нелестные слухи о самодурстве нашей семьи и особенно о необычности младшего сына». «Наоборот. Поскольку я внутри вроде и притихла, а вроде изо всех сил поддерживала своего носителя, транслируя ему прямо в мозг все свое отношение к наезду, Вэй держался достаточно уверенно. Мало того, мозги у него самого тоже соображали очень быстро, потому что ему хватило какой-то пары секунд, чтобы придумать правдоподобное объяснение, не руководствуясь банальным «хочу». «Ты еще не слышал? Достаточно было сутки проработать в таком режиме, как мода на подобный панорамный кабинет уже ушла в другие корпорации. Секретарь Пак в утреннем докладе отметила, что Бэйбэй Групп, Сан Групп и семья Чон сделали заказ на оборудование для кабинета в своих небоскребах. Мне, кстати, как инициатору новаторской идеи удалось перехватить подряд. Прибыль небольшая, но денег лишних не бывает, плюс некоторые связи. Тебе просто повезло, что глупые шакалы любят повторять за нами слово в слово. Действительно очень повезло, что подобная обстановка благотворно влияет на умственную деятельность и эмоциональное состояние, позволяет экономить на электричестве за счет дневного освещения и не требует больших затрат на реализацию. Плюс это банально красиво и статусно». В голосе Вэя послышался едва заметный сарказм. «Как там?» — говорил отец. Вайшенг расслабленно откинулся на спинку кресла и потер переносицу. «Везение не появляется на пустом месте, его надо успеть заметить и поймать за хвост». «А что тогда с твоим внешним видом? Джинсы? В офисе? Ты себя со стороны видел?» «Угу», — кивнул Вэй. «Но сегодня пятница». «И что?» «Думаю, стоит внести в корпоративный дух немного креативной свободы в преддверии выходных. Это позволит работникам продуктивнее действовать в предвкушении отдыха. Глупости — это только расслабит их и подорвет дисциплину. Я уже молчу о моральном облике нашей компании». «Проверим показатели в конце месяца», — пожал плечами Вайшенг. «У тебя еще что-то, или ты тратишь рабочее время исключительно на то, чтобы высказывать мне свое неудовольствие?» Глаза старшего красавчика стали заметно круглее, он на пару секунд потерял дар речи, что позволило Вэйшенгу нанести последний удар. «Или тебе просто завидно. Тут я могу тебе помочь. С другой стороны, крыши тоже открывается прекрасный вид на город. Что касается одежды, давай уступлю тебе понедельник. В самый тяжелый рабочий день в удобной одежде будет немного легче». «Мои костюмы пошиты на заказ и всегда удобны», — буквально прошипел старший, а затем развернулся на каблуках и припустил в сторону выхода, не прощаясь.